Я с тобой и двух дней еще не провела, а ты уже принес столько головной боли. Наконец она продолжила разговор, тяжело вздохнув. Да что я натворил? Я же уже сказал персоналу, что, как только получу первые выплаты, оплачу ремонт стен. Чего им еще надо? Может, рекомендации по улучшению их оборудования дать? А то я все не пойму. Думал, что серьезный объект, раз меня тут заперли, а какой-то недалекий так просто пробрался ко мне, свою лепту гнул, а спохватились здешние, только когда я им стену поломал. К материалу стен у меня, кстати, тоже есть вопросы. Кто ж такой хрупкий берет? А если б несущую стену разрушил, совсем о безопасности своей не думают. Ты понимаешь, что у нас есть только твои слова и обезглавленный труп. Ничего, что подтверждает твою версию происходящего. Да даже если так, мы никак не сможем узнать, отказался ли ты от этого предложения на самом деле или все это долгосрочная игра. А труп, тест ДНК, его проверить, может совпадение какое-то будет. Наверняка у вас есть какая-то база данных по всяким опасным личностям, или хотя бы камеры. Прослушка, может, в моей палате стояла? Не понял я ее слов и начал перечислять первое, что пришло в голову, стараясь не говорить в открытую, что я прекрасно знал, что было в камере, а чего нет. Ее, впрочем, мои слова не сильно впечатлили. Умный у нас, да, ну давай по твоему списку. У трупа начисто отсутствует лицо, по базе его не пробьешь. Из вещей, только пистолет с антипсионическими пулями. Никаких личных данных. Кровь взяли, но чую, это тоже ни к чему не приведет. А камера и прослушка. Какой-то больно дурной и неконтролируемый тип своими всплесками псионики не просто остановил запись в момент нападения, а еще и всю базу за последний месяц сжег. Не подскажешь, кто бы это мог сделать. Последние слова она практически выкрикнула. Видимо, ситуация ее действительно выбила из колеи. Интересно, кто это умудрился так сильно выложиться, что пси-волны так подействовали на окружение. Хотя, у меня ведь были похожие проблемы в свое время, но я тогда уже научился с этим справляться. Правда, я же тогда не использовал псионику, а мой разум не мог повлиять так сильно на окружение, как сейчас. Так это выходит. Ой, и что теперь? Я виновато почесал затылок, стараясь изобразить максимальное раскаяние. Судя по ее реакции, получилось не очень, да и то там, я сам скорее не раскаиваюсь, а испытываю недоумение. Как я не подумал о таком варианте изначально? Очевидно ж, что раз мой разум способен влиять на окружение куда сильнее, то и пси-волны будут намного мощнее. Надо будет более детально обследовать себя. Кажется, я переоценил свой первичный осмотр, когда решил, что остался на том же уровне. Елена тем временем лишь фыркнула и, тяжело вздохнув, ответила: «Теперь мне писать кучу отчетов, а тебе будет еще сложнее вернуть себе хоть какую-то репутацию». Ее слова меня не особенно порадовали, но и не расстроили. Я и так понимал, что придется начинать с самого низа, а то, что будет чуть сложнее. Мелочи, я и на так на самом дне, падать еще ниже просто некуда, да и об этом событии узнает крайне узкий круг лиц, в этом не сомневают. Да и в конце концов этот мир вряд ли сможет предложить что-то, чего я не видел в Перекрестке. Мы просидели еще минут пять. Она о чем-то думала, а я просто витал в облаках. Тишину прервала Елена. «Ладно, не буду тебя расспрашивать о твоем восстановлении. Как и о том, как человек, только вчера узнавший о своих силах, успел принести столько бед. Поднимайся. Раз уж восстановился, займемся твоими процедурами». Слава создателям, она решила сменить тему. Я был только рад ее решению. Чем быстрее пройду классификацию, тем быстрее пойму, куда мне развиваться. Заодно соберу больше информации о мире и пойму свое место в нем. Короче, пока что можно оставить эту историю на задворках сознания, в будущем, когда чутко устаканюсь в этом мире, уже разберусь с ней. Сейчас зима, это был мой первый вопрос, когда меня наконец выпустили из палаты, и я смог взглянуть в окно. Белоснежное покрывало простиралось на сотни, если не тысячи километров. Небольшие здания высотой не более трех этажей, а где-то вдали возвышались горы, укрытые таким же слоем снега. И кажется, я спросил что-то не то, ведь Елена посмотрела на меня как на какого-то недалекого дурачка. «С чего ты так решил? Лето ведь?» Она подозрительно посмотрела на меня, а я снова уставился в окно, убеждаясь, что не сошел с ума. «Это называется лето? Да я даже без своих родненьких глаз вижу, что за окном не то что плюсовой нет. Будь я в своем оригинальном теле, скорее всего почувствовал бы холод, а у меня так-то был встроенный подогрев. Мы что, на одном из полюсов? А почему снега так много? Уточнил я, а в ответ получил еще более выразительный взгляд, полный недоумения, как будто я только что предложил ей поверить в плоскую землю. Хотя интересно, как посмотрит, если Рилана предложить. Ты либо играешь в дурака, либо что-то не договариваешь. С этими словами она развернулась и направилась дальше по коридору. Нет, ну я действительно кое-что не договариваю, но можно было бы хоть что-то объяснить. Я ведь уже свалил все на потерю памяти. Ты приняла эту версию, так уж работай с ней, а не веди себя так, будто в моей голове уже загружена какая-то базовая информация об мире. Хотя, учитывая уровень знаний, который я иногда показываю. Ладно, отговорка уже начинает трещать по швам, все же играть не просто в амнезию, а в амнезию на уровне дурочка. Эх, надо быть осторожнее с остальными. Мы шли минут 15. Сначала по однообразным серым коридорам, а потом долго спускались на лифте. Судя по ощущениям, опустились метров на 150, сказал бы точнее да. Глаза не те. Еще немного блужданий по стальному лабиринту, и передо мной открылся тренировочный полигон. Огромное пространство размером с футбольное поле, потолок высотой метров 15. Пол был размечен линиями, в которых явно прятались какие-то устройства. Вдоль стен лежало оборудование, напоминающее обломки старых механизмов. Я изо всех сил старался не называть это мусором, все же я не должен сравнивать здешний уровень развития и свой. Повелители технологий буквально рождаются, чтоб нести прогресс и развиваться. У людей куда больше свободы, они не обязаны километровыми шагами развивать свою технику. Так что, пусть будет вполне достойные куски металла. Вижу, тебе нравится. Привыкай. У псиоников доступ ко многим вещам, которые простым людям и не снились. Ты еще многое увидишь, хмыкнула Елена. Она, кажется, заметила только мое первое впечатление. Ну и хорошо, нечего ее смущать своим разочарованием, а то того гляди найдет для меня еще более несостоявшиеся плоды человеческого разума, с этим хоть не совсем стыдно работать. План такой, прогоним тебя по всем базовым упражнениям, чтобы понять твои сильные стороны и определить, куда развивать способности. Это стандартная процедура. Правда, с твоим возрастом будет сложнее составить точный план развития, но что-нибудь придумаем. Она открыла папку. Интересно, откуда она взялась? Опять псионика? Хотя я ничего не почувствовал. Хм, любопытно. Для начала ты получишь базовые знания по всем направлениям, продолжила Елена, уже переходя к лекции. Ура! Знания, наконец-то! Итак, что можно сказать? Информация была полезной, даже более чем. Наконец-то я стал больше по ним-то, как работает одна из основных сил этого мира. Меня еще раз провели по всем рангам и классам псиоников, вручив ту самую базу. Итак, всех псиоников мы делим на 6 основных классов. Начну с простого. Психометаболизм – это способность изменять свое физическое состояние. Можно укреплять тело, выводить яды и исцелять себя, любое воздействие на свое тело, что меняет его физические свойства, относит к этому классу. Ага, значит, моя регенерация уже попадает под этот психометаболизм. Следующий класс – психокинетики. Они используют чистую псионическую силу, придавая ей элементальные черты для воздействия на окружающее пространство, чаще в разрушительных целях. Эти черты могут быть самыми разными – классические огня, воды, воздуха, земли, их комбинации и ответвления. Фактически, они напоминают тех самых магов из сказок, если тебе это о чем-то говорит. Ага, энергия разума со свойствами стихии говорите, и маги, то есть здесь магия таки существовала. Так, еще одна заметка, надо будет проштудировать. Третье направление, телекинез. Изначально это считалось частью психокинетики, но со временем выделилось в отдельный класс. Основное свойство телекинеза позволяет двигать и перемещать предметы, но после того, как была открыта его возможность воздействовать на само пространство, его и выделили в отдельное направление. Телепортация, маскировка, все это оттуда. Так, стоп, то есть тот пришедший собирался таки телепортироваться? Силой разума, вот это уж точно что-то на необычном. Телепортация всегда считалась привилегией крайне сильных и мощных магов. Лишь повелители, способные претендовать на место прародителя, могли позволить подобное. Даже мы вынуждены были создавать сложные устройства, дабы получить возможность перемещаться, а тут, разумом. Фантастика. Теперь телепатия. Этот класс редкий, но, пожалуй, среди всех он самый логичный, Если исходить из природы наших сил, телепаты способны воздействовать на разум, внушать эмоции, читать воспоминания, а самые искусные даже переписывают память и создают новую личность. По ее сияющим глазам сразу видно, что это ее любимая тема. Ну логично, все же она явно из телепатов, это еще по первой встрече было понятно. Хотя она там еще каким-то дуалом звалась. Еще один класс, прогнозирование. Подожди, это про предсказание будущего? Почти. Прогнозирование, это вычисление вероятных исходов. Псионик превращает свой мозг в суперкомпьютер, анализируя все данные, которые у него есть. Правда, без обширных знаний шансы на точный прогноз минимальны. К тому же нагрузка на мозг колоссальная, звучит как нечто знакомое. Вспоминаю рассказы о демоне, который знал будущее благодаря анализу всех переменных вселенной. Теоретически интересно, но на практике, даже я не уверен, как это реализовать. Тут ведь не просто надо знать абсолютно всю информацию происходящего, тут даже маленькая пылинка неучтенная в расчетах может на все повлиять. Надеюсь, мне не светит такой путь. А какой класс самый редкий? Эктопсионика. Ай, твою за шестеренку. Да что с этим телом не так, Агр? Александров только что завершил проверку на психометаболизм. Елена, стоявшая неподалеку, в полной тишине наблюдала за последствиями. Тест был прост. Он должен был максимально усилить свое тело и удар, а затем выплеснуть энергию на измерительный прибор. Настройки были выставлены на уровень, соответствующий слабому кракену. Елена не ожидала никаких проблем, но теперь она смотрела на вдребезги разрушенные аппараты на мужчину, который с трудом вправлял себе плечо. Не только сила поразила ее, техника исполнения тоже. Хотя Игорь был военным, рукопашный бой не был его специализацией, но здесь он показал мастерство, достойное профессионала. Вот только его тело, словно не привыкшее к таким движениям, подвело его. «Мистер Александров, вы в порядке?» Наконец осмелилась спросить Елена. Ну в целом жить буду, но еще раз бить этим манипулятором ржавым не стану. Ей сначала гайки и болты затянуть надо», – бурчал Игорь, вращая недавно вправленным плечом. Елене все сильнее казалось, что он что-то скрывает, сейчас даже его манера речи изменилась, но разбираться с этим она пока не решалась, нечего было прерывать проверку на неочередной разговор. «Ничего, следующие тесты не потребуют подобного», — ответила она, ведя мужчину в другие секции. С каждой новой проверкой вопросов становилось все больше. Да, встречались уникумы, способные развиваться сразу в нескольких направлениях. Елена сама была одной из таких, совмещая телепатию и психометаболизм, как раз таки их и называли дуалами. Бывали даже гении, которые шли сразу в три класса, триплеты. Но, чтобы обладать талантом во всех направлениях, Игорь словно опровергал все законы. После минутного объяснения он демонстрировал уровень подготовленного псионика. Телекинезом он легко перемещал предметы через весь полигон, при том, что вес груза был под сотню килограмм. Его псионическая энергия мгновенно преобразовывалась в разрушительную молнию, что едва не расплавило мишень, а прогнозирование и вовсе вызвало шок. Он 5 раз подряд безошибочно угадал результаты машины, основанной на аномалиях астрала, буквально случайность, не подверженная никакой логике. Обычно на этом поприще стараются понять хотя бы диапазон, но не полное число. Единственное, где он не показал столь выдающихся результатов, это телепатия. Александров словно не понимал, что от него требуется и как вообще можно проникнуть в чужой разум. Но и здесь все было неоднозначно. Елена не могла пробиться в его разум, что само по себе говорило о его мощных защитных способностях, которые просто невозможно было получить без определенных талантов. «Последняя эктопсионика», — сказала она, уже не зная, чего ожидать. Они вошли в комнату без специального оборудования. Эктопсионика проверялась исключительно наблюдением. «Тебе нужно», — начала объяснять Елена, но Игорь прервал ее. «Думаю, тут я разберусь сам. Не стоит утруждаться», — сказал он и прошел в центр комнаты. Елена нахмурилась, но решила просто понаблюдать. Ее ожидания были скромными. «Эктопсионика — редкий класс», который вместе с тем считается еще и не самым полезным. Он позволял повлащать предметы из астрала, инструменты, оружие, детали и прочее. Могло бы казаться полезной направленностью, но даже создание простого предмета вроде ножа или мачете уже считается невиданным успехом, ведь пользователю необходимо досконально знать свойства, структуру и прочую информацию об объекте. Фактически он должен иметь полноценный чертеж со всеми данными в голове, что едва ли было не сложнее, чем прогнозирование. Но то, что она увидела, перевернуло ее представление о возможностях псионики. Игорь вытянул руку, и прямо на ней начали появляться детали. Они сияли тусклым белым светом, словно пазлы, соединяясь друг с другом. Постепенно стали вырисовываться шестеренки, провода, панели и другие механические элементы. Через несколько секунд на его руке появился сокол. Нет, не просто статуэтка или модель. Это было существо, существо из металла. Сокол повернул голову, словно оглядывая помещение, затем взмахнул крыльями и поднялся в воздух, осматривая все с высоты. Елена застыла, не в силах произнести ни слова. Эктопсионики со всего мира собирались, чтобы создать простейший механизм. Одинокий эктопсионик считается обузой, едва ли стоящим псиоником. Но создание сложного механизма, да еще и живого существа с интеллектом, в одиночку, это выходило за грань человеческих возможностей. Она осознала, что все, увиденное до этого, меркнет перед этим событием. Игорь Александров был не просто талантливым псиоником. Он был кем-то, кто мог изменить саму суть представления о псионике. «Нам бы еще показатели объема было бы неплохо измерить», — выдавила она, все еще не веря своим глазам. Глава 5. Смотря в иллюминатор и созерцая белоснежные пустыни с высоты птичьего полета, я думал о странностях этого мира. После всех проверок я попросил у Елены хоть какой-то источник информации, и та таки выдала мне простенький телефон. Не бог весть что, но там был выход в сеть, да и в моем положении надо радоваться, что мне кнопочную древнуть какую не выдали. Так что я смог погрузиться в изучение здешней истории. Насколько открытые источники, конечно, могут в этом помочь. Отчего-то уверен, очень много скрыто от глаз простого народа. Хотя о чем это я, мне ли не знать, как легко можно переписать историю, но даже при всем понимании сокрытия какой-то части правды я сложил кое-какую картину. Теперь могу точно сказать, с этим миром что-то не так. Начнем с того, что тут всегда зима. Буквально, вся планета представляет собой замороженный кубик льда, притом достоверно известно, что мир не всегда был таким. Да что там, даже с моими ограниченными возможностями я примерно подсчитал расстояние планеты до здешнего Солнца, и оно никак не способствует такой погоде. Из других вариантов можно подумать, что сама звезда стала затухать и оттого погода так переменилась, но я б сам себя распял, если б обдумывал такие мысли всерьез, учитывая здешнюю флору и фауну. Местные ученые точно не знают, что произошло. Они могут лишь предположить, что все это – последствия действий людей из прошлой эры. Что за прошлая эра, спросите вы? Ну, как полагают здешние жители, когда-то Земля не была столь ледяной, и на ней все развивалось совсем иначе. На это указывают старинные артефакты, которые время от времени находят во льдах. Их аналоги не могут создать даже в наше время. Как я понял, в те времена даже псионики не существовало, а в основе тех артефактов лежала настоящая магия. Та самая, которую мир получает от космоса, через его звезды. Но что-то произошло, звезда перестала быть проводником силы великого создателя, и теперь мир покрыт льдом, он опустошен, не неся в себе и частички былой энергии, а люди вместо магии открыли в себе силу разума, кою обозвали псиоников. В общем, загадка на загадке, которая по большей части меня не касается. Конечно, любопытно, что там натворили маги прошлого и как это вылилось в нынешний расклад. В конце концов, до сего момента я искренне считал, что порвать связь с космосом невозможно, лишь он сам может это сделать, либо же другой создатель, чьи силы не уступит ему. Однако даже при учете ДИСФ Тимшота и если он действительно добился успеха в своей охоте, кто и по какой причине мог отрезать этот мир? Ну и второй главный вопрос, а почему этот мир еще живой? Космос ведь не просто так питает миры, без этой силы они исчезнут, развалятся на кусочки, превратившись в мельчайшие песчинки, что сольются с пустотой. Естественно, процесс этот не быстрый и по людским меркам может занять пару поколений, но тут уже не грамма магии. Этот мир уже 10 раз, если не больше, должен был раствориться, но судя по всему он пока что и не планирует помирать. В общем, вопросов море. Однако поиск ответа на это все может занять десятилетия, а у меня, как бы, и так дел по горло. Вот, например, разговорить Елену, которая после проверки будто в ступор впала, почти не говорит и постоянно сидит в своем планшете. Может, это из-за последнего испытания, очень даже может быть. Там вроде, надо было влить немного пси-энергии в измерительный прибор, чтоб понять мой потенциал. Странно, правда, что это оставили наконец. Как по мне, логично было бы такое измерение проводить в начале, но не буду далеко уходить от темы. В общем, я чуток и влил, а потом все погасло, вся база перешла на резервные источники питания, включилась тревога, и начали передавать сообщения о каких-то аномалиях, после и резервы тоже отключились, оставив нас в абсолютной тьме. Ах, я, конечно, могу дурачиться и сводить все к шутке, но, кажется, с Еленой надо будет поговорить серьезно. Все же мои способности явно выходят за рамки нормы этого мира. А ведь я все еще учусь ими владеть, крайне медленно ими управляюсь, не до конца понимаю принципы ДСФТ, как эффективно использовать эту энергию. Я на 90% уверен, что едва ли не треть моих сил все это время уходила попросту в воздух, банально из-за моего незнания. А если все это обуздать, обучить меня, дать те знания, что получают люди, живущие тут всю жизнь, просто пройти полноценное базовое обучение и... Даже мне страшно представить, на что я буду способен, и ведь это будучи простым человеком. Что уж говорить об этой девушке, которая не знает моего прошлого. Скорее всего, у нее весь мир в голове вверх дном перевернулся. Как-то надо ее привести в норму, мой наставник на ближайшее будущее, как-никак. Только вот как я не думал, начать разговор так и не смог. Все же в моей жизни было не так много девушек, а те то были либо сами были повелительницами технологий, а у нас они зачастую не самые разговорчивые, либо знали мое положение и ставили себя автоматически ниже по статусу, либо были равны мне, но характером настолько скверным, что я даже не думал о том, как провести с ними беседу. Ну и с Еленой сейчас я получаю последствия всего этого. Буквально ничего о ней не знаю, а говорить о какой-то ерунде не вариант, по лицу видно, отклика не будет. Какой-то заготовки у меня тоже нет, короче, все тлен, так что делать нечего. Продолжаем созерцать и думать, что этой девушке может быть интересно. Хм, она ж вроде высокоранговая девушка, мозг должен быть развит не по годам. Может, хотите сказать, на базе не открылось никакой аномалии, никакой угрозы, и нынче там абсолютно безопасно? Так точно, все соответствует моему отчету. Голос Елены был сухим и, мягко говоря, недовольным. Оно и не мудрено. После перелета девушка даже отдохнуть не смогла, заселила своего нового подопечного, старательно избегая его глупых попыток поговорить. И если бы хоть тему нормальную подобрал, но, какому гению придет в голову обсуждать с девушкой сервоприводы, работу датчиков движения и гидравлику? Лучше б этот идиот и дальше смотрел в свое окошко с видом, будто впервые в небе оказался. Хотя может и оказался. С его-то непонятной историей с памятью Елена уже и не знает, что о нем думать. В общем, раздраженная и уставшая Елена Попова была вынуждена сразу ехать на личную встречу. И ведь будь кто-то другой, Елена могла бы проигнорировать или перенести встречу, на крайняк просто послать, ранг позволял. Но нет, самому главе отдела безопасности, Егору Кравцову, понадобилось увидеть ее. Такое важное лицо Попова не могла послать, как минимум из уважения к этому человеку. И вот она уже битый час пересказывает свой же отчет, который отправила ранее, сталкиваясь с абсолютным непониманием и подозрением со стороны главы ОП, которое она прекрасно понимала, но ее раздражение это не отменяло ни на иту. «Елена, я получал весть оттуда. Перегоревшая проводка, сбой систем, полетевшие программы, трансформаторы выведены из строя. База полностью на аварийном источнике питания», который тоже в какой-то момент был на грани того, чтоб попросту взорваться. И ты говоришь, что это все не следствие аномалии или диверсии? Да, господин Кравцев. Причину я указала в отчете. Ты смеешься, ведь так? Хмыкнул Кравцев, выкладывая на стол бумагу с распечатанным рапортом. Вследствие испытания общего объема псионики владелец случайно перегрузил систему и вызвал сбой. Ты понимаешь, как это звучит? Один человек буквально уничтожил фундамент всей базы, это даже кому-то твоего уровня не по силам. Даже мне это не под силу без тщательной подготовки. А мы говорим про новичка, никогда не использовавшего псионику. Каким образом мне в это поверить? Мужчина едва ли не смеялся, и его можно было понять. Подобные истории больше подходят на детские фантазии. В конце концов, даже теоретически, чтобы устроить подобное, понадобилось бы собрать в одном месте силу целого отряда псиоников. И то, скорее всего, у них мозг бы взорвался от напряжения, все же создавая военную базу от нее требуют самое передовое оборудование, способное выдержать сильнейшие нагрузки, даже псиоников уровня Елены. «Сэр, вы прекрасно знаете меня и мои отчеты. Я никогда не скрывала правду, не приукрашивала и только в самом крайнем случае принижала чужие заслуги, и то исключительно по делу. Вы в самом деле считаете, что я бы стала шутить, врать или прикрывать кого-то? В таком случае это было бы событием даже более фантастическим, чем то, что мы сейчас обсуждаем», — вздохнула тяжело Попова. Надоело ей здесь быть. Хотелось наконец-то отправиться домой и отдохнуть, хотя бы принять теплый душ и поспать. И ведь поделать ничего не может. Девушка сама понимала всю сюрреалистичность ситуации. Однако не сочинять же теперь выдуманный отчет, который был бы логичнее реальности. Вот и приходится сидеть здесь, доказывая действительность своих слов. Почти минуту оба сидели в тишине, каждый думал о своем. Едва Елена успела подумать, что это затягивается, как Кравцев тяжело вздохнул. «Ладно, предположим, тогда хочу увидеть его в действии. У тебя команда через неделю на зачистку идет, возьмешь с собой». От услышанного решения брови Поповой взлетели вверх, словно их пружины выбросили. Ее глаза округлились от неожиданности, а лицо застыло в смеси шока и неверия. Она застыла на месте, уставившись на своего начальника так, будто он только что предложил ей возглавить колонию на Марсе. «В каком это смысле, господин Кравцев?» Он пару дней назад пробудился. Ему до первого задания, как гормональному подростку до первого поцелуя. Нельзя его так сразу в бой пускать, тем более на это задание. Елена всплеснула руками, ее голос звучал надтреснуто, но сдерживаемое негодование проглядывало даже в ее стоящей осанке. Причины для ее возмущения были более чем вескими. Да, Игорь показал выдающиеся, даже аномальные результаты. Тут невозможно и попросту глупо спорить, но все это не отменяло его неопытности. На данный момент он был свежей зеленью, которая еще не видела поля боя. Да, в прошлом он был генералом флота, но флот, экипаж которого состоит исключительно из людей и который противостоять должен зачастую людям, это одно, а псионика с их проблемами и чудищами, совсем другое. Тем более, когда дело касается ее личного отряда, который она выстраивала годами, буквально шлифовала каждого члена, чтоб он встал на свое место и не выбивался. Мужчина наверняка помрет, и отвечать за это ей. «Это не обсуждается», — отрезал Кравцев, чуть подавшись вперед, чтобы расставить точки над «и». «Если твой отчет правдив, то он выживет и даже серьезно облегчит вашу задачу. Если нет, то и черт бы с ним. У нас нет времени долго разбираться с его аномальным пробуждением, если это не принесет пользы, а только проблемы наподобие этого отчета. Да и потом, если твои слова подтвердятся, то он впишется идеально. Такая же проблема на ножках, как и все твои ребята». Кравцев откинулся на спинку стула, давая понять, что разговор закончен, а его решение не подлежит обсуждению. Его лицо выражало ледяную уверенность. Возражения не принимались. Елене оставалось только глубоко вздохнуть и попытаться смириться с решением. Теперь ей нужно было обдумать, как интегрировать абсолютно новое звено в ее и без того сложную систему, и как бы избежать первых потерь в ее отряде, причем даже не от рук возможных чудищ. Квартира была небольшой, но достаточно уютной. Бледно-бежевые стены, деревянные панели на полу, компактная кухня в углу с минимумом техники. Свет падал из небольшого окна, где едва можно было увидеть кусок серого неба. Но для меня все это было неважно. Что можно было делать в такой обстановке? Ничего. Абсолютно ничего. Помыться, поесть и лечь спать под местное подобие телевизора. Ни мастерской, ни инструментов, даже банальной приставки нет. Вслух возмущался я, меряя шагами гостиную. Остановившись возле окна, я оглянулся на единственную мебель, кровать с серым одеялом и стол с двумя пластиковыми стульями. Мой взгляд продолжил метаться по комнате, пытаясь найти хоть что-то интересное, но в квартире царила стерильная скука. Просто тотальное ничего. Она еще и обещала вернуться скоро. А скоро это сколько? Минута? Час? Трое суток? 7 часов и 25 минут? Почему нельзя было назвать хоть примерный ориентир? Я помню, как Загорн однажды ушел на 5 минут, неделю потом искали. А тут даже этих минут нет. Чертова и скоро. Я провел рукой по коротко стриженным волосам, вздохнув. Может, Елена обиделась? Уходила она явно раздраженной. Возможно, мне не стоило говорить столько о генной инженерии. Но разве об этом разговаривать хуже, чем молчать? Я просто хотел подобрать хоть какой-то ключик, чтоб чутко наладить отношения с ней, а она будто еще сильнее захотела от меня избавиться. Эх, сложные эти женщины, при всей моей гениальности, Даже мне их не понять, буркнув, я поглядел на свои руки. Мир другой, устои другие, раса иная, а девушки такие же, хотя, статистику я не собирал, сужу только по Поповой. Рановато всех местных девиц обвинять, может это только она такая, хотелось бы верить, но верится с трудом. Я засмеялся от собственной фразы. Горький, короткий смешок разрядил атмосферу на несколько секунд, но скука быстро вернулась. Выходить на улицу мне настрого запретили, документов то не было, а Попова предупредила, что потеряться тут проще простого, после чего любой из полиции или прочих правоохранительных органов может потребовать у меня паспорт, а его нет, и все, скрутят и уведут фиг пойми куда, а Елене потом новые проблемы на голову. Правда, вот про потерю в городе я даже посмеялся немного. Абсурд, потому что, у меня так-то была фотографическая память, и я могу воспроизвести с точностью до миллиметра карту местности, которую видел. Ну ладно, без своих глаз может и не до миллиметра, но сам факт, черта с два я потеряюсь тут. Но спорить все равно не стал, псионику использовать тоже нельзя, пробормотал себе под нос, перебирая в памяти события недавнего теста. Хотя тут они правы, последний раз все закончилось печально, а тут еще и просто народ недалеко, не хочется привлекать их. Невольно поежился, вспоминая тот день. Полигон, артефакт, гладкий, странный камень, впитывающий пси-волны. Меня предупредили, что он должен был просто проверить объем. Ну и тогда я подумал, что артефакт выдержит ту долю псионики, что я в него вложу. Учитывая, что мисс Попова видела мои прошлые результаты, я подумал, она должна примерно понимать, какой у меня в итоге уровень силы, и даже так я его немного урезал. Но результат оказался плачевным. Камень треснул, выпустив лавину энергии. Пси-буря разорвала воздух, исполосовав его трещинами астрала. Мерцание фиолетового и черного света, ломающее пространство. Все это сопровождалось оглушительным воем и вибрацией, от которой хотелось зажать уши и сбежать. Но куда бежать-то? Во-первых, некуда, а во-вторых, сам виноват, самому и разруливать. Так что, собрав волю в кулак, я взял контроль над стихией. Удержать бурю было сложновато, но у меня удалось, и я попросту впитал ее обратно. Моя ж пси-энергия как-никак, но даже так кое-какие последствия я ощутил. Очнулся с кровью, стекающей из ушей, и страшной болью в голове. Электроника базы полностью вышла из строя. Аварийные кое-как спасли. Персонал без псионических способностей оказался на грани нервного истощения. «Ладно», — подытожил Игорь, разглядывая пустую комнату. «Время все исправить. Телевизор с 5 каналами? Отлично. Сам прародитель технологий снизошел в эту квартиру, чтобы развеять скуку. Столовые приборы вместо инструментов? Прекрасно. Даже с этим я превращу эту коробку в шедевр инженерной мысли». Глава 6. Под тонкой и истертой курткой мальчика, которой едва хватало, чтобы удержать холод вечно зимнего мира, билось маленькое сердце, нагруженное грузом забот. Его звали Лиан, ему было всего 15 лет, совсем еще дитя, что должен был познавать этот мир, наслаждаясь простым бытием. Но судьба злодейка имела на этого малыша другие планы. Жизнь уже научила его быть старше своих лет. Оно и не мудрено, ведь Лиан был сиротой, потерявшим еще в глубоком детстве своих родителей. Прямо на его глазах те были скормлены выводку аномальных зверей. А все из-за чего? Все просто. Семья связалась не с теми людьми, сделала не тот выбор, и в итоге тем пришлось платить по счетам. Картина того ужаса навеки осталась в голове Лиана. Его тогда спас отряд псиоников. О нем какое-то время заботились, обещали найти приют и светлое будущее, но взрослый мир воистину жесток, парочка звонков, нужных связей, неподсчитанных купюр, и вот мальчик уже вынужден остаться в детдоме, а вскоре и его пришлось покинуть. Ужасная судьба, когда все еще ребенком становится жителем холодных улиц без нормальной крыши над головой, и единственным, что удерживало его на краю пропасти отчаяния, была его младшая сестра, Лия, девочка, которой 3 не было, когда родителей не стало. Малышка, что с детства была больна, слаба, вынуждена была постоянно принимать дорогие лекарства. С ней обошлись куда гуманнее, и каким-то образом даже у жесточайших людей нашлась самая капля человечности. Ей предоставили лечение, даже место в относительно неплохой больнице выделили. Вот только лечение там стоит дорого, по меркам 15-летнего ребенка непомерно дорого, и если раньше государство оплачивало лечение, то последние несколько лет выплаты становились все меньше, а Лиану пришлось взвалить на себя часть ноши, что с каждым месяцем становилось все тяжелее. Мир вокруг был покрыт вечным льдом. Малыш помнил, как в детстве ему рассказывали сказки про невероятный мир, покрытый зеленью, где были сотни животных, а люди обладали уникальными талантом, называемой магией. Такие небылицы, смотря на окружающий мир, Лиану с трудом верилось в возможность существования чего-то подобного. И даже если лед когда-то не был присущ этому миру, то разве мог бы чудесный мир существовать там, где обитают звери разломов? Существа, которые не должны были существовать, звери, созданные из самого будто из самого кошмара. Эти твари появлялись и всегда несли с собой разрушение и смерть. Обычные люди умирали десятками, чтоб убить хотя одного такого монстра. Единственной силой, способной достойно противостоять этим чудовищам, была псионика, сила разума, что пробуждалось в некоторых, будто бы кем-то избранных людях. Лиан обладал этой силой, но он сам не знал, как ею пользоваться. Родители говорили, что когда они накопят денег, обязательно отправят его на обучение, чтоб тот вырос сильным псиоником, способным защитить своих родных. Как оказалось, такие влажные мечты, что никогда не могли сбыться, и пришлось юноше учиться самому. Очень быстро он понял, к чему имеет что-то вроде таланта, сокрытие. Он очень легко уходил от чужих взглядов, становился почти что невидимым. Даже для взрослых охранников ему часто удавалось скрывать факт своего присутствия. Этот дар спасал его не раз, но также втянул в темный мир. Чтобы добыть еду, лекарства для Лии и немного топлива для старого обогревателя, единственного его спасения в столь холодном мире, Лиан связался с небольшой бандой, промышлявшей грабежами. Это была грязная работа, но у него не было выбора, да и силы его располагали, другого юноша не умел или просто не знал, как ем-то иным пользоваться. Сегодня Лиан выбрал новую цель, квартиру в одном из местных жилых комплексов. Несколько дней назад туда заселился странного вида мужчина преклонного возраста. На первый взгляд, ничего особенного, если бы не то, на чем он приехал. Лиан мельком заметил роскошный автомобиль, какой себе простые люди позволить не могли. Для него это могло значить только одно: в квартире можно найти что-то стоящее. Достаточно, чтобы получить нужную сумму денег и оплатить следующий месяц лечения сестры. Правда, поначалу идея казалась безнадежной. Одного взгляда хватило, чтобы понять: жилье напичкано защитным оборудованием. Жучки, детекторы движения, звука, обычная, но эффективная сигнализация, полноценная система безопасности. Лиан не видел это напрямую, но его способности помогали. За время своей нелегкой жизни он смог научиться паре полезных трюков. Направляя свою силу в глаза, он мог различать тонкие, едва уловимые ауры, мерцания, обозначающие технику или живые существа. Защита квартиры светилась ярче новогодней гирлянды, показывая, сколь безнадежна будет попытка проникновения. Мальчишка уже был готов отказаться от этой идеи, как вдруг через день он заметил, что свет этих аур стал тусклее. Еще через день почти все исчезло. Недоверчиво потирая глаза, Лиан обошел здание, разглядывая его со всех сторон, выискивая ту самую квартиру, и осознал, что хозяин явно демонтирует защиту. Совсем тусклое мерцание отключенных механизмов скапливалось посреди квартиры. Ради чего? На этот вопрос он ответить не мог, но ситуация стала слишком заманчивой, чтобы ее упускать. Теперь, спустя несколько дней ожидания, настал момент. Лиан сидел на крыше дома напротив, вжавшись в стену, пытаясь укрыться от ледяного ветра. Перед ним лежал его самый ценный инструмент – самодельный квадрокоптер. Устройство, собранное из старых деталей и развалюх, найденных в разграбленных магазинах, выглядело, мягко говоря, грубовато, но исправно работало. К нему прилагался видавший виды планшет с треснутым экраном, который Лиан когда-то починил. Подключив дрон к планшету, он проверил систему и запустил устройство. Лопасти закружились, поднимая дрон в воздух. Лиан провел ладонью над дроном, используя свою способность, чтобы заглушить шум от моторов. Тоже техника, которой он обучился сам и от которой почему-то не слышал, даже у немногочисленных наставников, хотя его наставники вряд ли имели глубокие познания, да и главными секретами никогда не делились, боясь, что Лиан посмеет использовать эти умения против них. В любом случае теперь его конструкция могла бесшумно скользить к цели. Квартира находилась на третьем этаже, и если бы хозяин оставил защиту, дрон засекли бы мгновенно. Но теперь он смог легко приблизиться к окну. На экране планшета он увидел помещение. В центре комнаты возвышалась странная конструкция, выглядевшая как творение безумного изобретателя. Пучки проводов, грубо скрепленные детали, микросхемы, которые, казалось, едва держались на клее. Часть корпуса явно принадлежала системам безопасности, которые мужчина зачем-то разобрал. Лиан мгновенно понял, что это устройство – самое ценное, что он может вынести. Пару минут он колебался, обдумывая, стоит ли запускать дрон внутрь для более подробной разведки. В теории он может это сделать, если сам подберется ближе и откроет окно. Но, прикинув все риски, решил, что справится и без этого. Ценнейшая конструкция достаточно близко к окну, чтобы быстро схватить и убежать. Все должно пройти гладко. Тем более, что и хозяина квартиры тот за несколько часов наблюдения не застал. Лиан сделал вывод, что тот просто спит в другой комнате. Когда наступила ночь, Лиан действовал. Тьма была его союзником, позволила его способностям показывать себя на полную. Он спустился с крыши, поправляя рваную куртку и шарф, защищаясь от холода. Легкое сияние мерцало на горизонте, окрашивая небо зелеными и голубыми оттенками. Мальчик закрыл глаза и сосредоточился. Едва ощутимая энергия вырвалась из его разума, окутывая тело, создавая пленку, то отделяла его от внешнего мира. Теперь он был словно тень, звук его шагов исчез, а фигура адаптировалась под окружение, сливаясь с темнотой. Он молниеносно пересек двор, не привлекая внимания, и, используя свою гибкость, начал карабкаться по стене, находя опору на малейших трещинах. И вот тот подобрался к окну и на коне лично заглянул внутрь. Все, как тот видел через камеры дрона, никаких изменений. Теперь дело было за малым. Найдя хорошую опору, тот зафиксировался на ней и стал работать с окном. В первую очередь покрыть ее своим подобием глушилки, как он уже делал с дроном, и уже после, убедившись, что даже малейшего скрипа не будет слышно дальше пары сантиметров, тот стал открывать окно, медленно и постепенно, создав для себя достаточно пространства. Лиан аккуратно забрался внутрь. Быстро осмотревшись, тот увидел два коридора, один вел на кухню, второй же был длиннее, и со своего места малыш понять, что там было, не мог. Стараясь держать оба прохода в поле зрения, тот медленно двигался к конструкции, за которой пришел. Все шло по плану, и в какой-то момент Лиан уже подумывал схватить конструкцию, чтобы ее оглушить, а после... «Привет!» Внезапный голос в первое мгновение заставил юношу оцепенеть. Мозг моментально взорвался ворохом вопросов, среди которых были главные. Почему он никого не услышал? Как его обнаружили? Что ему делать? Все эти мысли смешались в единый комок, от которого юноша не знал, куда себя деть. Была лишь одна мысль, что как-то помогла ему прийти в себя. Стоять на месте – не лучший вариант. Лиан попробовал резко рвануть в сторону. Ему надо было разорвать дистанцию, чтоб развернуться и оценить человека. Возможно, он еще может справиться. Возможно, у него выйдет еще сбежать и даже что-то украсть. Надо всего лишь. Резко вспышка ослепила Лиана, отчего тот потерял баланс и с грохотом приземлился на землю, кубарем прокатившись по ней. А когда смог остановиться, к лицу приложилась чья-то массивная ладонь, и мир вокруг погас. Итак, какие новости накопились за эти несколько, прямо скажем, не слишком насыщенных, но все же примечательных дней? Попробуем структурировать. Есть важнейшая новость, парочка неприятных моментов, один положительный и кое-что неоднозначное, о чем я пока даже не уверен, что думать. Так, начнем по порядку. Что ж, женщины, наглые, бесстыжие врунишки. 4 дня я тут сижу, кумекаю, послушно выполняю все их требования, а от Елены ни слова, ни весточки. Как будто в астрал ушла, ни единого намека на существование, и это еще полбеды. Ладно бы просто молчала, но я даже сам с ней связаться не могу. Дали мне телефон, казалось бы, подарок судьбы, интернет, связь, все дела. Я уже представлял, как увижу прелести здешнего интернета, а заодно попробую выяснить, куда эта мадмуазель делась. Но не тут-то было. Этот телефон, оказывается, вообще не телефон, а какой-то обрубок технологий. Во-первых, никаких номеров в нем нет. Пусто, как в голове неудачливого студента перед экзаменом. Во-вторых, сим-карты не выдали. Ну ладно, думаю, с кем не бывает, может, тут другая система. Но вот что убивает. Принимать звонки эта штука может, а вот звонить, видите ли, нет. Да что за издевательство. Мне, по сути, выдали интернет-гаджет без звонков. И ведь самое смешное. Я проверил устройство вдоль и поперек. Оно технически способно делать звонки. Это не аппаратная проблема, а софтовая. Запретили, понимаешь, на уровне настроек. Хотел уже разобрать его к чертям, перепрошить и восстановить справедливость. Да вот только загвоздка. У меня нет номера Елены. Вообще, ни намека на него. Хоть бы одну цифру оставила, хоть бы записочку кинула, да хоть руной на стене нацарапала. Ничего. Я, дурак, думал, что успею спросить об этом во время нашего перелета сюда. Но, зная, как мы прекрасно пообщались, эту тему я решил отложить. А теперь вот, пожалуйста, сижу, отрезанный от мира, и грызу локти. Эх, выговорился. Вроде бы полегчало. Теперь о негативном моменте. Помните, я сомневался, что мой интеллект перенесся со мной в изначальном виде. Что ж, благодаря свободному времени я смог посвятить себя более детальному анализу. И выяснилось, что у меня крыша подтекает. Хотя, если быть точным, проблема не в разуме, а в теле. Мое нынешнее тело, как-никак, было создано под совершенно другой разум, другую личность, другой набор параметров. Мой же разум, каким бы он ни был, банально не предназначен для работы в таком теле. И отсюда начинаются последствия. Мой разум не является стабильным, в буквальном смысле. Иногда он будто вытесняется, как из тесной квартиры, и я начинаю замечать скачки интеллекта. В один момент я могу быть невероятно умным, гениальным, влегкую находить решение сложнейших задач, а в другой, ловлю себя на том, что туплю по-детски, совершая абсурдные ошибки, которые осознаю только постфактум. И ведь хорошо, что я успел понять это. В первый день моего прибытия я осмотрел квартиру и нашел в ней всего несколько устройств вроде телевизора и холодильника. И по какой-то причине решил, что это вся техника, которая тут есть. А потом, ближе к ночи, в голову пришел вопрос. Постой-ка, я ведь не просто кто-то там. Женщина, которая привезла меня сюда, работает в высоких структурах, а я, как-никак, ценный кадр. Она могла поселить меня в квартире, где только телевизор и холодильник. Это вообще нормально звучит? И вот тогда меня осенило. Я использовал свои способности, просканировал всю квартиру вдоль и поперек. И что вы думаете? Оказалось, тут десятки различных устройств, спрятанных и тщательно замаскированных. Конечно, сначала у меня был порыв радости, но, благо, хватило сил подавить ее и сосредоточиться. Ведь дело не в квартире, а во мне. Итак, вывод. У меня явно есть проблемы с головой. Причем они могут быть куда серьезнее, чем кажутся на первый взгляд. Мое состояние непостоянно, и, если не разобраться с этим, в будущем это может привести к куда более неприятным последствиям. Мне нужно пройти полное обследование, просканировать мозг, тело, все до мелочей, чтобы понять, что происходит и как это исправить. Пока буду держать это в уме и ждать подходящей возможности. Последнее, чего мне хотелось бы, это внезапная деградация разума посреди важного момента. Благо на этом фоне есть позитив, благодаря свободному времени и найденным устройствам я смог одновременно и увлечь себя, занимаясь модификацией этой квартирки и одновременно с тем осваивать свои силы. В первую очередь эктопсионику, направление, которое, что Елена, что я сам, мы признали основным для меня. И как же удачно совпало, что нечто подобное я уже видел раньше. Причем у кого? У собственного сына. Мой маленький Тикта, как и эктопсионики, умел создавать механизмы с использованием своих сил, но его подход был совершенно иным. Будучи наполовину повелителем тьмы, он использовал тени как чертежи. Тени становились для него своего рода шаблонами, которые он заполнял материалом, создавая самые разные устройства. Это была уникальная способность, даже в рамках перекрестка. Благодаря такому способу использования сил, Тикта быстро прославился, ведь он фактически избавился от главной слабости нас, повелителей технологий, необходимости подготовки. Дело в том, что мы прекрасно чувствуем механизмы, почти сливаемся с ними в единое целое, а имея данные и материалы, можем создать устройства, способные решить практически любую задачу. Но есть одно большое «но». Мы не умеем быстро адаптироваться. Мы не можем, как повелители огня, мгновенно сотворить огненный шар и отправить его в цель. Без наших механизмов в нашем распоряжении остается только мозг. И хотя ум сильнее грубой силы, в открытом бою мы почти всегда уступаем. А вот Тикта эту слабость обошел. Его подход позволял ему адаптироваться прямо на ходу, реагировать на изменяющиеся условия мгновенно. Это делало его методы не просто уникальными, а для многих и вовсе читерными. И вот теперь, спустя столько времени, знания, которые я получил от общения с ним, неожиданно становятся полезными. Ведь благодаря этим беседам я понимаю, как использовать аналогичную силу в этом мире. Хех, кто ж знал, что пригодится. А ну и да, остался же еще один неоднозначный момент. Как бы сказать, у меня на полу лежит молодой воришка, который зачем-то решил попытаться стащить у меня незаконченный 3D-проектор. Во-первых, непонятно, зачем ему вообще это устройство. На вид он, мягко говоря, не из тех, кто сможет его использовать, не говоря уж о том, чтобы продать за нормальную цену. Во-вторых, я серьезно сомневаюсь, что он продумал, как утащить такую штуку незаметно. Это не карманный девайс, а вполне себе громоздкая конструкция. И в-третьих, что мне теперь с ним делать? Наказать за наглость? Ну, логично. Пускай знает, что у чужих людей красть – это не шутка. Но на нем какие-то рваные тряпки вместо одежды, на вид ему едва ли больше 15-20, да и выглядит он так, будто последний раз нормально ел недели две назад. Сложно не заметить, что парень буквально выживает. Ах, вот почему Елена не могла прийти еще в первый день и забрать меня куда-то там дальше, а не вот это вот все. Глава 7. Пробуждение Лиана оказалось резким и тревожным. Открыв свои яркие голубые глаза, мальчик моментально вскочил, окидывая взглядом комнату в панике, будто ожидая увидеть нападавшего. Страх мгновенно охватил его тело, заставляя сердце бешено колотиться. За все годы своей непростой жизни он еще никогда не оказывался в такой ситуации, где его безопасность была бы настолько под угрозой. Конечно, не всегда Лиану удавалось выходить сухим из воды, особенно в начале его карьеры. Тогда ошибки случались чаще, но они были незначительными, почти незаметными для других. Да и, в конце концов, он мог рассчитывать на банду, если, конечно, эту группу грубых отморозков можно было назвать надежной опорой. Но, как бы там ни было, они видели в Лиане ценность. Он приносил пользу, был достаточно хитрым, ловким и, как они сами считали, по-детски наивным, что можно было использовать в своих целях. Именно поэтому его выручали, прикрывали в трудных ситуациях и помогали избежать серьезных последствий, заставляя чувствовать себя еще более уязвимым. Последние недели юноша старался держаться подальше от банды. Он начал осознавать, что становится слишком зависимым от их поддержки, а такое положение дел казалось ему недопустимым. Лиан понимал, если он хочет стать сильнее, ему нужно учиться справляться самому. Именно поэтому он все реже посвящал своих союзников в собственные планы. Все чаще он предпочитал действовать в одиночку, ограничиваясь продажей украденного, той частью работы, где пока еще не мог обойтись без их помощи. Хотелось бы заниматься этим самостоятельно, но в его возрасте наивно было рассчитывать на серьезные отношения со стороны взрослых. Никто не стал бы вести с ним дела или что-то у него покупать, видя перед собой всего лишь мальчишку. Только сейчас мальчик осознал это. Его руки и ноги не были связаны, он не был заключен в сыром подвале или клетке, как он себе представлял в первую секунду. Вместо этого он оказался в уютной спальне. Комната выглядела совершенно иначе, чем любые его прежние укрытия. Мягкая кровать с чистыми простынями, теплое одеяло, приглушенный свет настольной лампы и общий порядок создавали атмосферу спокойствия. Лиан непонимающе хлопал глазами, потратив почти минуту на осмотр обстановки, пытаясь понять, что он тут делает. Затем, почувствовав что-то странное, он опустил взгляд на свое тело и удивился еще больше. До пояса он был раздет, а вместо привычных грязных, давно не стиранных полос ткани на его теле красовались свежие и чистые бинты. Под ними ощущалось легкое покалывание, будто его ссадины чем-то смазали. Для Лиана, привыкшего скрывать свои раны под одеждой, даже не обрабатывая их, его жизнь всегда была суровой. Каждый лишний грош шел на лечение сестры, а собственные проблемы он привык игнорировать. Редкие, но болезненные порезы, ссадины и ушибы он оставлял на милость судьбы и своих врожденных способностей. Благо его дар и тут смог выручить его, сделав тело крепче, выносливее, позволяя ему выживать там, где другие дети уже сдались бы. Но даже его дар не мог заменить должного ухода. А сейчас перед ним было явное свидетельство того, что кто-то позаботился о нем. Но, кто? С недоумением спросил мальчик, и зачем? А вот этот вопрос я хотел бы задать вам, молодой человек. Вдруг Лиан услышал чужой голос, и тревога моментально вернулась к нему. Сердце сжалось в груди, а мышцы напряглись, словно готовясь к побегу или обороне. Не нужно было быть гением, чтобы сообразить, это тот же голос, который он слышал за мгновение до того, как потерял сознание. Мальчик перевел взгляд на выход из комнаты, но тут же застыл, рассматривая силуэт неизвестного, стоящего в дверном проеме. Свет настольной лампы был слишком слаб, чтобы разглядеть все детали, лишь обрисовывая фигуру едва заметным контуром. Лиан попытался различить черты лица, но свет лишь играл тенями, добавляя загадочности образу. Кажется, незнакомец заметил его напряжение. Он понимающе кивнул, а затем хлопнул в ладоши. В одно мгновение комнату озарил яркий, но мягкий свет, исходящий от встроенных в потолок светильников. Лиан рефлекторно зажмурился, прикрывая глаза рукой. Когда его зрение привыкло к освещению, он осторожно взглянул на незнакомца. Перед ним стоял высокий мужчина, на вид около 30 лет. Его одежда была чистой и строгой, без излишней вычурности, но каждая деталь намекала на аккуратность и вкус. Темные волосы были аккуратно уложены, а взгляд серых глаз выдавал странную смесь спокойствия и пристального интереса. На губах играла легкая, едва заметная улыбка. «Хех, работает!» Довольно заключил неизвестный мужчина и несколько раз хлопнул в ладоши, заставляя свет в комнате несколько раз мигнуть, будто и сам до конца не знал, рабочие ли тут светильники. «Ладно, молодой человек, вижу, вы проснулись. Как себя чувствуете?» Наклонил неизвестный голову. Лиан даже не знал, что ответить. Он, безусловно, чувствовал себя лучше, чем за последние несколько месяцев. Отдых в мягкой постели и обработка его ран явно пошли на пользу. Но открыто заговорить с человеком, которого он пытался ограбить, это казалось ему чем-то невозможным. Мальчик искал подвох в происходящем. Все это выглядело слишком подозрительно. Он знал, что взрослые просто так ничего не делают. Всегда есть скрытые мотивы, всегда есть цена. Незнакомец, видимо, почувствовал замешательство Лиана и, прищурившись, хмыкнул, словно мог понять мысли юноши мыслями. Понимаю, наверное, тебе слишком стыдно. Все-таки пробираться в чужую квартиру – это, как минимум, невежливо, особенно если тебя поймали с поличным, произнес он с легкой насмешкой, скрестив руки на груди. Лиан слегка напрягся, ожидая какого-то упрека или угрозы, но вместо этого мужчина лишь вздохнул и расслабленно опустил руки.